Глава 17. Бежать по расчищенным от снега тропинкам было легко. Через минуту я уже взлетела на крыльцо и заскочила в кухню, захлопнув за собой дверь. Еще и засов задвинула для надежности. Только после этого прислонилась к двери спиной и позволила себе сползти на пол. Все выходило из-под контроля. Я снова теряла управление своей жизнью и не знала, как его удержать. Навеянные магией чувства тянули меня к Морейну, требовали прижаться к нему, скользнуть ладонями по плечам и целовать, целовать, целовать. Ощущая, что теряю себя за этими эмоциями, я закусила губу. Больно, до крови. Но вместо того, чтобы отвлечься, вспомнила, как красная струйка стекала по губам Морейна. Это было какое-то наваждение. Я не знала, как ему противостоять, поэтому забралась в постель, с головой накрылась одеялом, еще и зажмурилась, чтобы наверняка. Ворочалась я долго, размышляла, вспоминала, думала, что делать. Постепенно эмоции начали стихать, пусть и не сразу. Уже не хотелось бежать навстречу магу. Поцелуи перестали казаться единственным смыслом жизни. Да и вообще, способность здраво размышлять понемногу возвращалась ко мне. Значит, чем дольше я вдалеке от него, тем слабее становится это наваждение. С этой мыслью я уснула, а проснулась от настойчивого стука в дверь. Судя по освещению, уже близились сумерки, а значит, я проспала большую часть дня. «Оливия, Оливия, ты в порядке?» По голосу я узнала Морейна. Да и кто бы еще мог стучать в окно моей кухни? На десятки верст вокруг ни одной живой души. «Оливия, открой дверь, или я выбью стекло!» Пригрозил он, и это меня убедило. «Иду!» — крикнула ему и слезла с печи. Состояние было пришибленное. Не люблю спать днем. Потом не понять, кто ты, где и в каком веке. Но, видимо, моему организму потребовалась перезагрузка. Я вспомнила, что произошло несколько часов назад, и остановилась. Если сейчас открою, не накинусь на него с поцелуями. Мы ведь будем стоять близко друг к другу. Некоторое время прислушивалась к себе. Внутри царил относительный покой. Значит, можно рискнуть и поговорить сейчас, пока я себя контролирую. Решение было принято, и я знала, что оно единственно верное в этой ситуации. Хотя в груди щемило при мысли о разлуке, но это чувство не принадлежало мне. Его навеяла магия. Я была почти уверена в этом. Разговор предстоял непростой. Впускать Морейна в дом я опасалась, поэтому надела тулуп и валенки. Отодвинула засов и вышла за дверь, тут же захлопнув ее за своей спиной. Морейн стоял, опершись плечом об опору крыльца и скрестив руки на груди. На меня он смотрел пристально, словно догадывался о принятом мной решении и собирался отговаривать, едва изложу свои аргументы. Но и начинать разговор он не спешил. Я тоже молчала, вдруг оробев. Вообще не представляла, как подобрать слова. К счастью, Морейн не выдержал первым. «Оливия, я должен извиниться за свое поведение. Возможно, я был излишне напорист и неверно истолковал твои знаки». Тут он сделал паузу, ожидая ответа. Я глубоко вдохнула, собираясь с мыслями. «Тяни, не тяни, но сказать нужно. Или все останется по-прежнему». А на это я не могла согласиться. Поэтому набрала побольше воздуха и выпалила. «Морейн, я хочу, чтобы ты ушел». «Что?» На его лице читалось такое ошеломление, что впору было рассмеяться. А вот только смеяться не хотелось. Ни мне, ни ему. «Ты прогоняешь меня?» Его взгляд устремился за ограду. С крыльца можно было рассмотреть только край белого поля у самого леса. Я поняла, что он подумал, и встрепенулась. «Нет, конечно, я не выгоняю тебя из усадьбы. Сейчас все в снегу, ты не сможешь преодолеть перевал. Да и волки. Тогда чего же ты хочешь? В голосе Морейна зарождалось раздражение. «Я хочу, чтобы ты перебрался в тот флигель». Я указала на людскую. «А что? Неплохой вариант. Дом должен быть теплым. Жили же там люди зимой. К тому же в нем осталась мужская одежда. Посуду я тоже видела. А чего не хватит, поделюсь. Главное, чтобы ко мне снова вернулся покой». Но Морейну идея не понравилась. Это было видно по лицу. Губы он сжал в тонкую линию, глаза сузились. Меж бровями пролегла складка. «Я был неправ. Прости меня. Обещаю, что больше не прикоснусь к тебе, если ты не захочешь». Быстро проговорил он, явно желая, чтобы я передумала, и даже сделал шаг ко мне. Но я выставила перед собой ладонь. «Нет». И он остановился. «Я хочу, чтобы между нами не осталось недомолвок. Меня тянет к тебе. И очень сильно. Но это не мои чувства. Ты сам сказал, это магия. Я много лет прожила несвободной, не принадлежала себе, не имела права что-то решать. Сейчас все переменилось. У меня появился свой дом, своя одежда, свои правила. И чувства я тоже хочу, свои, не навязанные магией. Понимаешь?» Все это я говорила в сторону. И только высказавшись, подняла взгляд на Морейна. По его вытянувшемуся лицу было видно, что он понимает. Не совсем согласен, не разделяет моего желания остаться в одиночестве, но понимает. И за это я была ему благодарна. Я замолчала, ожидая ответа Морейна. А он некоторое время обдумывал мои слова. Потом усмехнулся и выдал. «В баню-то сходишь?» Я растопил. «Все готово». «В баню?» Только тут я вспомнила, с чего все началось. Улыбнулась и ответила. «Конечно, схожу». Собраться в баню оказалось несложно. Чистые штаны, рубаха, холстина, служившая мне полотенцем, и кусочек мыла, который уменьшался с пугающей скоростью. Я с тоской вспомнила оставленный в чистом поле саквояж. Вот бы отыскать его. Но раньше весны вряд ли его можно обнаружить под таким слоем снега. Придется пока обходиться тем, что есть. Морейн сидел на лавке у бани. Увидев меня, он поднялся и быстро объяснил, не дожидаясь вопроса. «Я подожду снаружи. Мало ли что». Я напряглась. Мои эмоции были слишком нестабильны, чтобы позволять магу находиться так близко. Как мне раздеваться, зная, что он прямо за дверью? «Не надо», — начала я возражать, но Морейн вдруг перебил. «Это все, что ты берешь с собой». Он указал на скромный сверток у меня в руках. «А как же все эти баночки с кремами и благовониями? Разве женщине не требуется, ну, этот специальный набор для посещения купальни?» Я смутилась. Наверное, в его глазах я выглядела заморашкой, без гребня, с жалким засохшим кусочком вонючего мыла. А потом разозлилась. Он слишком много знал о женском купании. «Интересно, откуда?» «И вообще, это не его дело. Я потеряла саквояж со всем содержимым. Теперь обхожусь тем, что есть», — произнесла сдержанно, надеясь, что на этом тема будет исчерпана. «Как потеряла?» Но Морейн словно не хотел меня отпускать. Пришлось бросить в поле. Я махнула рукой в сторону ворот и улыбнулась самыми кончиками губ, пожав плечами. «Теперь уже до весны не найдешь». Но так долго саквояж не выдержит. Морейн молчал, о чем-то задумавшись. А я вдруг вспомнила. Часы жалко, пригодились бы. Часы маг перевел на меня непонимающий взгляд. У меня с собой были каминные часы. Я думала, что смогу продать их на постоялом дворе, если... Я осеклась. Ни к чему Морейну знать такие подробности из моей жизни. Я пойду. «А ты лучше не жди здесь, простудишься». Я кивнула на его еще влажные волосы и прошла мимо. Дверь, скрипнув, закрылась и отрезала меня от внимательного взгляда Морейна. Вот и чего он так смотрит? Да мурашек пробирает. Засова на двери не было, только крючок, который накидывался на петлю, сделанную из гвоздя. Выглядело это не слишком надежно. К тому же, если потянуть дверь на себя, появлялась узкая щель, в которую можно подглядывать или подслушивать, или вообще откинуть крючок лезвием ножа и зайти, когда я меньше всего этого ожидаю. Картинка в голове нарисовалась так быстро, словно только и ждала, когда я это представлю. Я задержала дыхание, чтобы не выдать себя, и прижалась ухом к двери. Если попытается открыть, все ему выскажу и уйду. Не смогу раздеться, если не буду уверена в своей безопасности. Снаружи некоторое время было тихо. Затем скрипнула доска на крыльце. Я замерла. Паника внутри нарастала, пульсируя в голове. «Неужели вы напрочь лишены благородства, господин Морейн?» Я уже собралась открыть дверь, высказать магу все, что о нем думаю, и запереться в кухне. Обойдусь и без бани. Раньше жила как-то. Но раздавшийся скрип снега под ногами и удаляющиеся шаги заставили меня сожалеть о дурных мыслях. Пора уже перестать бояться и привыкнуть, что Морейн не похож на Гилберта. Он не станет пользоваться беззащитностью женщины. Полностью успокоившись, я разделась в предбаннике, оставила одежду на лавке и открыла дверь в баню. Мне в лицо пахнуло горячим паром. Кожа тут же покрылась бисеринками пота, а я ощутила, какой грязной была все это время. С тех пор, как я притащила в дом Морейна, у меня не было возможности вымыться или сменить одежду. Присутствие мужчины во многом ограничивало. Все-таки хорошо, что он теперь будет жить отдельно. Обретенная свобода и личное пространство, принадлежащее только мне, стали самой большой ценностью в моей новой жизни. Я не жалела, что спасла Морейна. Он порядочный человек, умеет готовить и топить баню. Но все эти дни, проведенные с ним, мне очень не хватало уединения. Господская баня в Дубках была не слишком большой. Мы мылись вдвоем с бабушкой. Нам хватало двух лавок, чтобы сидеть. Холодную воду наливали в большую деревянную бочку. Горячая грелась в баке на печке-каменке, а уже из них мы с бабушкой черпаками наполняли деревянные шайки. Слуги и работники пользовались своей мыльней в деревне, за садом. Правда, в ней я никогда не была. В детстве мне не слишком нравилось ходить в баню. После нее волосы и одежда пропитывались особым банным духом, прогорклым дымом, запахом березового веника, вымоченного в воде, и влажностью. Но сейчас я вдохнула этот аромат и почувствовала, как на глазах выступают слезы. Это был запах моего детства. От каменки несло жаром. Я зачерпнула горячей воды из бака, затем холодной из бочки. Шайка наполнилась быстро. Я села на лавку под полком, где обычно парилась моя бабушка. Я излишний жар не любила. Потом у меня кружилась голова, и все бабулины рассказы о пользе для кожи, распаренной веником, пропускала мимо ушей. Сначала намочила волосы, а затем, стоя, вылила на себя всю воду из шайки и наполнила ее заново. Воды было много, можно не жалеть. И бак на каменке, и бочка после Морейна опустели едва ли на четверть. Так что я с удовольствием обливалась, пока не задумалась, откуда он взял столько воды. Я ведь на собственном опыте знаю, что из полного ведра снега получается едва ли четверть воды. Сколько снега нужно было набрать, чтобы наполнить и бак, и бочку? Как Морейн это сделал? Снова магия? Или он сумел подобраться к колодцу? Я так и не решилась туда лезть, предпочтя обходиться снегом. Все это сооружение с подвижной жердиной и ведром не вызывало у меня доверия. К тому же из-за воды там очень скользко. Бабушка запрещала мне подходить к колодцу, и этот запрет я предпочитала не нарушать. В жарко натопленной бане с обилием воды я совершенно расслабилась и забыла обо всем. Тщательно намылила волосы и начала массировать пальцами кожу головы. Скрип входной двери застал меня врасплох. Я сжалась на лавке, прислушалась, одновременно судорожно смывая пену с глаз одной рукой, а другой стараясь прикрыться. Но разве подобное возможно? Дверь из предбанника приоткрылась, оттуда повеяло холодным воздухом, и голос Морейна пообещал: «Оливия, не бойся, я не буду смотреть». Но я не дослушала. Я набрала воздуха и завизжала во всю мощь своих легких. «Оливия, пожалуйста, не кричи», — попросил Морейн из-за двери, когда я замолчала. Мне, наконец, удалось смыть мыло с глаз. Теперь я видела, что маг стоит в предбаннике и не пытается войти. «Что тебе надо?» Голос дрожал, как я ни старалась казаться смелой. «Я достал твой саквояж. Теперь ты можешь нормально искупаться со всеми этими женскими штучками». А вот его голос сочился самодовольством. «Уходи», — глухо выдавила из себя. «Хорошо, я оставлю его в предбаннике, а сам буду снаружи». «Уходи», — повторила я, стараясь не сорваться в истерику. Наконец услышала, как наружная дверь скрипнула и закрылась. Несмотря на горячий пар, меня знобило. Поведение мужчины, которого я знала лишь несколько дней, выбило меня из колеи. Я поняла, что Морейну плевать на мои границы, мои просьбы, уважение, наконец. Аристократ ли он вообще? Казалось, маг никогда не слышал о правилах хорошего тона, нарушая их одно за другим. Чувствуя, как дрожат от пережитого ноги, я поднялась и двинулась к двери. Выглянув в предбанник, убедилась, что Морейн ушел. Быстро накинула крючок обратно на петлю. Но это уже не внушало чувства безопасности. Едва взглянув на лежащий на лавке саквояж, я вернулась в баню. Быстро сполоснула волосы, смыла с кожи мыло и помчалась одеваться. Обернула волосы холстиной и выскочила на улицу. Морейн ждал на тропинке. Увидев меня, он заступил дорогу. «Ты забыла саквояж», — произнес с обидой. Я не могла понять, на что он обижается. Ведь это Морейн вскрыл дверь и забрался в баню, где я мылась обнаженной. Это я должна обижаться, а не наоборот. «Потом заберу», — проговорила я, пытаясь пройти мимо. Но Морейн не позволил. Он схватил меня за предплечье. «Отпусти», — попросила я, чувствуя, как где-то в горле колотится сердце. Он держал крепко, еще и преодолел, разделявший наш шаг, и теперь стоял вплотную ко мне. Я вздохнула, и ноздри заполнил запах Морейна, чистой кожи, того же пахучего мыла, которым пользовалась я, отдающей сыростью одежды. Тело мага было горячим, несмотря на мороз. Эмоции захлестнули меня. Я подняла голову и встретилась с его взглядом. Морейн пристально всматривался в мое лицо, словно пытался найти в нем ответы на мучающие его вопросы. «Почему ты такая холодная?» — наконец спросил. «Замерзла», — прошептала я, чувствуя, как от волос вниз по спине пробирается холод, вызывая дрожь. «Почему ты такая холодная здесь?» Маг положил руку мне на грудь, указывая, где таится лед. На это мне нечего было ответить. Сковать сердце ледяной броней когда-то оказалось единственным способом сохранить себя. Но я не собиралась посвящать Морейна в подробности моей супружеской жизни. «Это тебя не касается», — сообщила ему. Он так пристально смотрел на мои губы, словно пытался прочитать по ним ответ. Губы тут же пересохли, и я, сама того не осознавая, облизала их. Морейн счел это сигналом к действию. Он обхватил ладонью мой затылок, медленно притягивая к себе. Мысли юркими мышами прыснули в стороны. В голове стало удивительно пусто и легко. Я смотрела на приближающееся лицо Морейна и не сопротивлялась. Напротив, я ждала этого поцелуя, но вспомнила, зачем поцелуи ему нужны, и спросила: «Ты хочешь пополнить резерв?» Морейн недоуменно моргнул, словно тоже забылся. А потом мои слова дошли до него. «Нет», — хрипло проговорил он, Я просто хочу тебя поцеловать. Позволишь?» И застыл на таком расстоянии от моего лица, что раскрытая ладонь едва бы прошла между нами. Мне стоило лишь качнуться вперед, и наши губы встретятся. Нужно только одно движение. Морейн ждал. Он в самом деле ждал моего решения, не прикасаясь ко мне. И я видела, что это ожидание давалось ему непросто. Напряжение росло. Его взгляд потемнел. С губ срывалось учащенное дыхание. Я хотела позволить. Хотела, чтобы это произошло. Но не могла. Поэтому спросила. «Если скажу нет, отпустишь?» «Отпущу», — нехотя признался Морейн, все же не выдерживая и прижимаясь лбом к моему лбу. «Нет», — выдохнула я. Он не сразу расслышал или просто не мог поверить, поэтому некоторое время продолжал удерживать меня, но потом отстранился, позволяя мне пройти. Я не стала мешкать, неуверенная, что Морейн не передумает. Сначала просто шла по тропинке, а потом припустила со всех ног. Взлетела по ступенькам, распахнула дверь и, лишь оказавшись внутри флигеля, смогла перевести дух. Но долго стояла, опершись обеими руками о стену и пытаясь прийти в себя. Эмоции внутри меня бушевали, кровь бурлила, требуя вернуться и продолжить начатое. Стук в дверь заставил меня встрепенуться. Он все же хочет настоять на своем, не желает меня отпускать. Эмоции смешались, свелись в тугой комок, и было уже непонятно, чего во мне больше — желания или страха, чего я хочу, чтобы Морейн ушел или заставил меня открыть дверь. Не выдержав этой пытки, я отодвинула засов, распахнула дверь. На крыльце сиротливо лежал мой саквояж, а во флигеле напротив хлопнула дверь, оставив меня наедине с моими сомнениями.